Сегодня день весеннего равноденствия, когда сама природа кричит о гармонии и призывает людей помнить о том, что только в гармонии с окружающим миром, с природой, человек может найти счастье на этой земле. И что же такое счастье, которого так жаждут все люди планеты, вкладывая при этом в это слово каждый свое понятие счастья? Действительно, что же это такое счастье человека? Одному человеку для счастья нужна вилла, другому — машина. Кому-то нужна яхта и так далее. Но никто, я уже говорил об этом, и никогда не просил у меня помощи найти духовное счастье. Человек обременен заботами о благе своем. Все поставлено на карту ради власти, ради наживы, ради материального благополучия. Человек уже много сотен лет поражен этой проказой. И главная его болезнь — гордыня. Гордыня разъедает сознание человека, ведет его к преступлениям, грехопадению и в конечном итоге к гибели. Что остается этому человеку? Что ждет его в будущем? Нужно сказать, что человеку ничего хорошего в будущем, в другом мире, в вечности ожидать не приходится. Да и что ожидать, если для большинства людей жизнь проходит бесследно и бесцельно, а материальные блага, ради которых потрачена жизнь, не дают ответа на вопрос о цели жизни и сами растворяются во временном потоке Земли, оставаясь тленом, не имеющим никакой цены для человека, а тем более для меня. Что будет с людьми завтра? Я знаю. И поэтому вот уже в течение практически 2 лет пытаюсь разбудить сознание людей и призываю их вернуться к истокам, к вере, истине и Богу. Я хочу, чтобы люди поняли, наконец, что путь, выбранный ими по удовлетворению материальных благ бытия, не только ошибочен, но более всего является тупиком развития человечества. Я уже много раз говорил, что мирами правит гармония, а гармония дня и ночи есть напоминание, что только в этом случае могут быть реализованы самые смелые начинания. Потому что в этот момент весеннего равноденствия на людей сходит моя благодать и поддержка. Людям необходимо понять, что равноденствие или гармония дня и ночи есть главный символ любви и согласия в природе. А это значит символ любви и согласия человека и природы. Природа указывает на это и подтверждает, что гармония дает возможность раскрытия кладовых талантов и способностей человека в условиях гармонии добра и зла, материи и духа. Люди еще не оценили это, но я знаю, что этот день календаря должен стать символом любви, доброты и согласия всех людей планеты, независимо от национальности, от религиозной ориентации, людей, принимающих веру в единого Господа и сознающих божественное происхождение природы и человека. Человек, стремящийся к вере, истине и Богу, должен особенно остро чувствовать этот день равновесия. Человек должен знать о том, что только в согласии с собой, с внутренним «я» достигается великая любовь к людям, к окружающей природе, к миру и к Творцу этого мира. Гармония и еще раз гармония — или, проще говоря, равновесие, есть точка или положение исторических весов, меняющих отношение людей к реалиям материальной жизни, к духовной сущности самого человека и божественной сущности. Лучшей иллюстрацией необходимости достижения баланса сил и возможностей и есть воскресение мира, природы, при достижении равновесия дня и ночи. Человек предполагает, а я, Бог, располагаю. Это все верно, но только в том случае, если человек идет своей собственной дорогой, не связывая жизнь с верой и моим миропорядком, где у человека есть место, но нет прав управлять миром по своему усмотрению. Поэтому все люди, включая и тебя, должны пройти путь постижения веры, постижения истины самостоятельно, Пройдя юношеские годы накопления знаний, зрелый возраст мудрости и перепутья, с тем, чтобы, пройдя тернии методом проб и ошибок, пройти Голгофу и стать чистым духом, неистово стремящимся к вере и к истине. Человеку просто необходимо испытать падение, грехи и пороки, чтобы понять на собственном опыте, что есть грехопадение, и, очистившись от скверны, пройдя Голгофу, принять очищение мое и найти гармонию в сущности человека и сущности Бога. Тебе тоже, как и всем людям на земле, суждено пройти тернии, чтобы осознать свой путь в вечность и полноту ответственности за свою роль, за дела людей, за грехи их передо мной, перед вечностью и великой гармонией миров. Твой путь самый сложный, и принятие его потребует от тебя концентрации воли и усилий, с тем, чтобы шаг твой был сделан без оглядки на материальный мир, на быт, связывающий тебя в этом мире с людьми ближнего и дальнего окружения. Я не говорю, что ты должен бросить все в этом мире и стать, в строгом понимании древних времен, пророком, предсказывающим будущее и не реализующим настоящее. Впервые я не только прямо обращаюсь к людям в попытке остановить их ускоренный бег к пропасти исчезновения, но впервые я выбрал помощника из реально живущих людей, который имеет контакт со мной в реальном масштабе времени и может не только передать мои знания, но и реализовать, применить их в реальности. Твой выход к людям многое поменяет не только для людей, но и для тебя. Твой контакт с людьми, я имею в виду прямой контакт, есть мой контакт с людьми, позволяющий мне проводить совершенствование людей даже без их активного участия. Еще немного терпения, и, как я говорил еще Карелину, мир изменится внезапно. И также внезапно исчезнут все проблемы бытия, которые так ловко устраивает вам лукавый. Ты еще не Бог, а лукавый силен. Поэтому твое испытание только ужесточается до такой степени, чтобы прозрение твое могло сопровождаться переходом в другую ипостась, ипостась Мессии мира, проводящего политику гармонии добра и зла, политику высшей гармонии. Много раз я доказывал, что бытовые проблемы не стоят твоих нервов и волнений. Только духовность и мудрость откроют врата рая на земле. Вера, упорство и уверенность — ключевые слова твоей жизни, позволяющие стать Мессией и быть рядом с Богом в вечности.